о суетном попечении миролюбцев. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в ниже не спасение, говорит псалмопевец. Ни на какую тварь, ни на какое благородство, ни на какое достоинство не должен ты надеяться, если не хочешь заблуждаться, пасть, прельститься и обмануться, когда все здесь поистине исполнено суеты. Уповающий на скоро приходящие предметы всей жизни подобен полагающему основание на текущей и непостоянной воде. Безумно среди опасностей и бедствий всей жизни надеяться на вещи, которые протекают на подобие вод и владеть которыми невозможно. Никто не должен суетно радоваться земным временным благам, никто не должен надеяться даже на родителей, ибо таковые надежды сомнительны, исполнены опасностей. Исаия говорит: «Горе уповающим на трость сокрушенную». Как трость пуста и ломка, так мир суетен и лжив. На кого уповаешь ты, миролюбец? Не надейся на свои силы, когда знаешь, что сколь много было сильных полководцев и победителей в мире, однако имена их неизвестны и погребены в забвении. Писание говорит: «Сильные, сильные истязаны будут». Так как сыновья Израилевые надеялись на свои силы, то худо и несчастливо воевали против хананеев. Признак безумия, когда жизнь столь кратка, а строить огромные палаты, особенно, когда предки наши много лет жили в простых шатрах, довольствуясь этим. Пророк Иеремия говорит: «Горе созидающим домы свои в неправде». «Не тщеславься пирами, где многие пирствуют, считая их чем-то великим, невзирая на печальный пример Валтасара, царя Вавилонского, не на то, что в другом месте Бог говорит: «Горе восстающим за утро и секер гонящим, ждущим вечера. Вино бо сожжет их, с гуслями бо и певницами, и тимпаны, и свирельми вино пьют, на дела же Господни не взирают, и дел руку его не помышляют». Исаия, 5 глава, 11-12 стихи. «Не уповай на благородство и красоту телесную, когда написано: прелестна благодать, благородство и суетна красота. Не уповай на телесную силу, быстроту и ловкость, ни на другие какие дарования, ибо бессловесные и неразумные животные превосходят тебе в том». Для многих подобные дарования были причиной смерти. Не хвались телесным здоровьем, но тем более в подобном состоянии бойся осуждения твоей души, ибо нет большего врага, как домашний. В большей опасности находится тот, кто имеет здорового врага. Здоровье телесное приводит в изнеможение душу, о чем свидетельствует премудрый, говоря: «Немощь трезвену творит душу». Безумно было бы хвалиться целостью ног тому, который на голове имеет смертную рану. Так безумен ты, если при своей немощствующей душе хвалишься здоровьем тела. Не уповай на свои знания и мудрость, потому что нет никакой пользы в том, чтобы много знать, если не живешь так, как должно. Знание без любви к Богу бывает еще большей причиной слепоты. Когда во всем Египте была тьма, тогда свет был только там, где находились рабы Божии. Не имея любви к Богу при всех твоих знаниях, ты ходишь во тьме, ибо любовь Божия воспламеняет, как огонь хотения, и просвещает разум, без которого, хотя бы ты и все знал, бродишь ощупью, как слепой, подобно египтянам во время казни египетской. Не уповай на богатство, потому что Писание говорит: надеющиеся на богатство падут, праведники же возникнут. Достойно сожаления прилагать свое сердце к толковым вещам, когда все это изобилует безумием. Судить, не выслушав обеих сторон, знак безрассудства. Если ты что-либо земное считаешь за благо, то почему не небесное? миролюбцы составляют свое мнение и произносят свой приговор в угодность миру, выхваляя чрезмерно пустоту мирскую, потому что не выслушали, с другой стороны, доказательства духа. Они считают мир благим, потому что не вкусили ничего из того, что есть и суть Божия. Если бы ты вкусил божественных благ, то легко бы вознушался мирских роскошеств и суетствий. Но как не обретаешь вкусов в духовном, то тебе и нравятся наиболее сие горечи. Итак, чтобы удостоиться тебе наслаждения вечными и истинными благами небесными, отжени, то есть отгони, и отвергни от себя все суеты и обольщения мирские. Аминь.